больше я не стану валять дурака, зализывать раны на север, потом в пески. Мы вместе с тобой флиртовали со смертью, и вот тебе я дарю ее, мой любимый друг. Самый красивый закат. Случатся все молнии, грозы и все дожди. Белее снега рубашкой накрою тебя и снов пожелаю тебе самых крепких снов. Всех к черту, мне такой успех улыбайся только своим. Я не стану валять дурака.